Глава 31. Кубинка. Стрельбище. Хоть и было уже поздно, но вчера мне так и не удалось лечь спать сразу. Сначала разговор с Сергеем и Валентином Ивановичем. Короткий, но насыщенный. Я передал им файлы, полученные в центре перед отправкой, вместе с одним из наших планшетов. Рассказал, как перешел и что было после этого. Они, в свою очередь, выслушали, не перебивая. А потом поделились своим, о мутантах, о том, что удалось узнать за это время, и о слухах, которые ходят среди военных. Особенно зацепила история о стычке на южной окраине, где бойцы встретили что-то, что до конца даже описать не смогли. Позже я собрал всех парней и Настю. Рассказал им о планах на завтра, и про стрельбище, и про проверку, и про то, что от этих контрольных выстрелов теперь зависит куда больше, чем просто мое реноме стрелка. Настя слушала внимательно, немного нахмурившись, а Саня с Васей переглянулись, будто взвешивая, сколько еще всего нам предстоит пережить. И только после этого, когда слова и события дня уже начали путаться в голове, я наконец вырубился. Меня разбудил браслет на запястье. Короткий, но настойчивый сигнал. Сонно поднявшись, размял плечи и спину. Пару раз присел, чтобы разогнать остатки ночной тяжести, и направился к машине. И каково же было мое удивление, когда у заведенного Мерседеса я увидел весь наш отряд в полном составе. Саня и Вася переговаривались, проверяя снаряжение, а Настя, как ни в чем не бывало, укладывала в багажник свой рюкзак. «Костя, ты же не думал в одиночку ехать?» Как бы, между прочим, спросила она, не поднимая глаз. «Ну, я-то думал...» Усмехнулся я, что это будет обычная проверка, а не экскурсия для всей бригады. «Вот и хорошо, что думал», — вмешался Вася, отпивая глоток кофе из кружки. «Но мы думали иначе. Такие моменты лучше встречать вместе». Саня подмигнул. «А вдруг стрелок у нас нервничать начнет? Тут мы, родные лица, поддержим». Настя посмотрела на меня коротким, почти незаметным взглядом. В нем было и беспокойство, и что-то вроде тихой уверенности. «Ладно, а для меня кофе будет?» – спросил я, перекладывая футляр Sources на переднее сиденье. «Сделаю!» – откликнулся Саня, кивнув на термос в своей сумке. «Настя, бинокль приготовь, будешь корректировать», – добавил я. «Все готово». Она похлопала по кожаному кофру с оптикой, но тут на двор въехал УАЗик Мартына. Он вылез, держа в руках массивную наблюдательную трубу на треноге. «Вот, привез вам нормальный инструмент», — сказал он, протягивая ее. «Так и работать легче будет». Не успел я открыть рот, как Настя уже перехватила трубу и решительно заявила. «Спасибо, Мартын. Помощник у снайпера один. Я. Других не надо. Снайпер — фигура ранимая. Перемены ему ни к чему». Она аккуратно поставила треногу к своему месту в машине, закрепляя за собой право на эту роль. Мартын хмыкнул, но спорить не стал. Только махнул рукой и вернулся к УАЗику. Вася, усмехнувшись, пробормотал. «У нас же полноценная пара. Стрелок и его глаза». Я проверил, чтобы футляр с винтовкой лежал надежно, и сел за руль. Мерседес мягко покатил по утренним улицам Кубинки, а в голове уже вертелись мысли о предстоящих стрельбах. Раннее осеннее утро. Солнца нет, небо закрыто ровной серой пеленой. Воздух влажный и прохладный. От земли тянуло сыростью. Под ногами хрустела промерзшая трава. На стрельбище стоял тихий плотный запах мокрой земли и металла. В стороне за линией огня собралась целая группа. Саня, Вася, Мартын, профессор, Сергей и еще десяток человек. Кто-то пришел с кружкой горячего чая, кто-то жевал сухарь, но глаза у всех были прикованы к позиции. В такую рань они поднялись только ради того, чтобы увидеть, как я отработаю на дальнем рубеже. Настя стояла рядом, второй номер. Перед ней тренога с мощной оптикой, черные линзы которой блестели в сером утреннем свете. Она аккуратно выставила треногу по уровню, проверила затяжку винтов и слегка откинулась назад, глядя в окуляр. «Готово», – тихо сказала она, отрываясь от оптики. Я лег за винтовкой. Приклад уперся в плечо. Щека плотно прижалась к гребню приклада. Под локти подложил мешки с песком, чтобы исключить лишнее дрожание. «Рубеж 1.5, мишень 3, левее белого щита», – скомандовал дежурный по стрельбищу. «Работаем одиночными». Настя быстро нашла цель в своей оптике. «Есть, мишень чистая, ветер слабый, два налево», — передала она. Я медленно выдохнул и нажал на спуск. Глухой хлопок, легкая отдача. И Настя, не отрываясь от окуляра, сказала: «Попадание, центр чуть правее». Сзади кто-то из зрителей тихо присвистнул. Сергей молча кивнул, как будто отметил про себя. «Следующая цель». Настя перевела оптику. «Мишень 6. Тот же рубеж. Ветер держим». Вторая пуля ушла с тем же глухим звуком. Настя сразу подтвердила. «Есть центр. Чуть поправил положение, чувствуя, как приклад стал буквально частью плеча». Влажный утренний воздух тянулся в легкие. Запах сырой травы смешивался с тонким ароматом оружейной смазки. На 1.5 километра все решалось не силой, а ровной работой пары – стрелка и наводчика. «Готовим серию», – сказала Настя, не убирая глаз от оптики. 5 целей. Рубеж 1.5. Работаем по порядку». Снова перехватил затвор, достал патрон и вернул винтовку в упор. «Дай команду». «Время пошло. Цель 1». Настя сразу начала отсчет секунд. Выстрел. Легкий щелчок затвора. Новый патрон в патроннике. «Попадание. Центр чуть ниже», — передала Настя. «Цель 2». Я перевел прицел, учел угол и дыхание. Выстрел. «Есть. Правый край круга. Поправка 1 влево», — диктует Настя, а сама уже уводит оптику на следующую мишень. Позади кто-то негромко комментировал. «Чисто работает. Дыхание держит. Спуск ровный». «Цель 3». Настя четко озвучивала, и я почти без паузы нажимал спуск. Гильза ударилась о мешок с песком, тихо звякнула, скатившись на землю. «Попадание. Верхний сектор. Цель 4». Зрители стояли почти неподвижно. Саня, засунув руки в карманы, слегка качался с пятки на носок. Сергей с Мартыном молча обменялись взглядами. Выстрел. Настя тут же. «Есть. Центр. Последняя. Цель 5». Я плавно свел цель, убрал лишнее напряжение из плеча. Выстрел прозвучал чуть лучше, отдача слилась с вдохом. «Чистый центр. Время. 1:24», — сообщила Настя, наконец отрываясь от окуляра. Кто-то из бойцов тихо сказал: «На таком рубеже и в такую погоду очень прилично». Я поднялся на колено, перезарядил, проверяя патроны, и посмотрел на Настю. Она кивнула. Работа прошла четко, как на показательных стрельбах.